А теперь я должен напомнить тебе кое-что другое, что ты, наверное, давно забыл, поскольку это не имело для тебя никакого значения. Для меня же это имело очень большое значение. Для меня это было важно. Важно и страшно. Мои студенческие годы кончились. Я приспособился, был побежден. Но отнюдь не полностью. Нет, в душе я все еще считал себя ровней вам. И думал, что приспосабливался и прилаживался больше благодаря своей житейской мудрости и по собственной воле, чем под напором извне. Я все еще не отказывался от привычек и потребностей юных лет, в частности, от игры в бисер, в чем было, по-видимому, мало смысла, ведь без постоянного упражнения и постоянных встреч с равноценными и особенно более сильными партнерами научиться нельзя ничему. Изменить их игра в одиночестве может разве что так, как может монолог заменить настоящий невыдуманный разговор. Не зная, стало быть, как в действительности обстоит дело со мной, с моим мастерством игры, с моим образованием, с моим учением в школе элиты, я все-таки старался спасти эти ценности или хоть что-то из них. И когда я кому-нибудь из моих товарищей, друзей, пытавшихся рассуждать об игре в бисер, но понятия не имевших об ее духе, набрасывал какую-нибудь схему партии или анализировал какую-нибудь позицию, этим круглым невеждам казалось, наверное, что я колдую. На третьем или четвертом году моего студенчества я принял участие в одном из вальдерских курсов игры. Увидеть вновь эти места, городок, нашу старую школу, деревню, было для меня грустной радостью. А тебя не было там. Ты тогда занимался не то в Монте-Порте, не то в Кейпергейме и слыл старательным чудаком. Мой курс игры был всего-навсего каникулярным курсом для нас, бедных мирян и дилетантов. Тем не менее, он стоил мне большого труда. И я был горд, когда в конце получил обычную тройку. Ту удовлетворительную оценку, в свидетельстве которой только и требуется для разрешения посетить такие каникулярные курсы еще раз. И вот еще через несколько лет я опять собрался с силами, записался на каникулярный курс под началом твоего предшественника и сделал все, что мог, чтобы прийти в более или менее сносную для Вальсделя форму. Я просмотрел свои старые тетради с упражнениями, попытался снова поупражняться в самососредоточении. Короче, готовясь к каникулярному курсу, я упражнялся, настраивался, собирался с мыслями примерно так, как то делает настоящий игрок, готовясь к большой годичной игре. Так явился я в Вальдзель, где после нескольких лет перерыва почувствовал себя еще более чужим. Но был в то же время и очарован, словно вернулся на прекрасную потерянную родину, языком которой, однако, уже плохо владел. И на сей раз исполнилось мое горячее желание увидеть тебя. «Ты это помнишь, Йозеф?» Кнехт серьезно посмотрел ему в глаза, кивнул, слегка улыбнулся, но не сказал ни слова. «Хорошо», — продолжал Дезиньори, — «значит, помнишь. Но что ты помнишь? Какое-то там мимолетное свидание с однокашником? Какую-то короткую встречу и разочарование, после которых идешь себе дальше своей дорогой и не думаешь больше обо всем этом, разве что через десятки лет тебе невежливо напомнит о вашей встрече тот однокашник. Не так ли? Была ли для тебя эта встреча чем-то другим, чем-то большим?